А вот тот старик из племени Тульпа, тот наверняка был тайным агентом, потому Джеймс и был так недоволен, что я увидел его. Страшная, потрясающая новость. Перегрин убит террористами в Лондондерри. До сих пор не могу поверить. Только теперь я понял, что воспринимал его деятельность как забаву. Есть люди, которые всю свою жизнь играют комедию. Но смерть — это уже не комедия, да и не трагедия, если на то пошло. Опять меня коснулся этот черный ужас, это горе, которое есть не что иное, как страх. Но я знаю, что горюю не о Перри, а о других смертях, может быть, о своей собственной, бедной Перри. Он был смелый человек. Не могу сказать, что я по-настоящему любил его, но я восхищался им за попытку меня убить. И ведь, если бы не та шальная волна, его попытка увенчалась бы успехом. Джеймс, каким он привиделся мне в том жутком бреду, которому я придал такое значение, это, наверное, был результат удара по голове. Счастливо я отделался. Несколько епископов, и католических, и протестантских, отдали дань уважения Перегрину. Он окружен ореолом мученика. Организуется фонд в защиту мира имени Перегрина Арбеллоу. Розина возвратилась из Калифорнии, дабы вкусить славы мученика, и берется привлечь в этот фонд немало американских денег. Лиззи говорит, что слышала, что Розина уехала от Перри незадолго до его смерти и не имела намерения вернуться, но это, вероятно, всего лишь злостные сплетни. Потрясение, вызванное смертью Перри, почему-то сильно поколебало мою теорию относительно смерти Джеймса. Сама по себе эта теория неплохая и весьма правдоподобна. Беда в том, что я потерял в нее веру. Пожалуй, мне легче было бы думать о нем как о мертвом, думать, что этот дух, так долго меня тревоживший, обрел, наконец, покой. Никаких тайн тут в сущности нет. Джеймс умер от инфаркта. Что касается восточных людей, то я сообразил, что это всего-навсего официанты из индийского ресторана на Воксхолл-Бридж-Роуд. Нет, я не хочу верить в то, что кузен Джеймс жив-здоров и живет в Тибете, как не хочу верить, что Хартли жива-здорова и живет в Австралии, и временами я бываю твердо убежден, что она тоже умерла. Перегрин открыл дверь и упал наземь, изрешеченный пулями. Значит, он все-таки пал смертью героя. Завтракал с мисс Кауфман. Приехал Сидни выяснять отношения с Розмари. Розина выступала на митинге на Трафальгарской площади. Мы с Лиззи смотрим Гилберта по телевизору. Дядя Авель, танцуя с тетей Эстеллой, так легко касается ее руки, ее плеча, словно приподнимает ее воздух одной силой своей любви. Они смотрят в глаза друг другу. Он покровительственно, она с безграничным доверием. Видно, они танцевали вальс в тот быстролетный миг, который аппарат поймал и кинул вперед в будущее. Ее ноги едва касаются пола. Мой отец был тем, чем мне не суждено было стать, истинным джентльменом, а дядя Авель не вполне, а Джеймс — идиотский вопрос. Джеймс сказал, что я был влюблен не в Хартли, а в свою молодость. Клемент не дала мне найти Хартли. Война разрушила нормальный мир, в котором я мог бы жениться на своей первой детской любви. Туда, где она была, поезда не ходили. Только что провел пьяный вечер с Тоби Элсмером, и уже немного стыжусь этого. Тоби сказал, что Джеймс был малость чокнутый, и что это был сфинкс без загадки. Я с ним не спорил. Слышать, как Джеймса принижают, было мне даже приятно. Элсмер все еще выпрашивает у меня его стихи, а я не хочу выпускать их из рук и сам их не прочел ни единой строчки. Даже если Джеймс — величайший поэт нашего века, придется ему еще немножко подождать всенародного признания, скажем, до тех пор, пока я не умру. Джеймс сказал, что я должен заново проиграть мою любовь к Хартли, и тогда она рассыплется на куски, как бывает в сказках, чуть пробьет полночь.